Вот те и смелые. Ну и чё? Бывало, и растеривался человек. Нервы у него нетерпеливые, зато Евстранька тайгу как свою деревню знат. Да и Евтихей был охотник путявый. По фамилии-то он как? Фу, якорь тя. Фамилию позабыл, чтобы она скисла. На уме вертится, а с языка не слетат. В тайге споткнулся он об ведмежат с поляне. Споткнулся, да со спугу упал, а ведмежиха тут как тут и была, а подумала, что детенков ее забежат. Сходу и подмяла, кожу на затылке содрала и с волосьями заодно на лоб заворотила. Увезли Евтихия в больницу, а лечение в те поры какое. Брови свесились после шитья, глаза застили. И ходил Евтихий по деревне, задравши голову. Ну и после той мялки, однако, зверя он еще добывал. Раз фотограф приезжий его обснял, рядом шкуру навесили, а ведмедя, которого добыл, на жердушке поставили на упорке, и Евтихий стоит рядышком, весь охотничий порядок на нем. «Да ты про себя, крючок старый, про себя скажи», — настаивала баба Нюра. «Про ведмежонка Паш скажи, а ли забыл, как у ведмежихи тогда утянул? Дурность это, дитё у матки брать, и опасливо. Сейчас в такую игрушку я бы не стал играть. А в те поры чё? 40 лет или чуть более того, молодой, резвоты у меня хватало, да и дурности тоже. Летом дело было, не на охоту, на рыболовлю я утянулся на 3 дня». И утром на бережку углядел, роса вся сбита, трава замята, как уплясана, а подали сажень 100 лес. Сосна да кедра. И там подле кедры, гляжу, большенная матерущая ведмежиха валежину ворочат, мурашиные яйца добывают, и 2 ведмежонка с ею. Ну чё, сел я в траву и стал думать, как быть. Ружье мое с одного роска не палило, чвык да чвык осекалось. И только 2 патрона, один уже чеканный, перечеканный, выбросить бы, да жалко. Однако нож при мне, ладный нож. И че я удумал? Возьми, Фленка, одного ведмежонка, и тогда будешь ты охотник полностью. Я эти сейчас не пойму, чем только думал тогда». Знал же, ведмедя не надо бояться, первым на человека не нападат, только если блудня, шатун, али с детенком. Ну, поднялся я из травы, себя выказал, ведмежиха меня завидела и взревела, и в мою сторону. Споначалу не шибко бежала, а потом-ка на мах перешла, на меня катится, а я че? Я тогда ружье вздымаю, плащ расшипериваю, и тоже ору, и тоже дурно. Не убегаю, стою. Умом-то думаю, близко набежит стрелю. А ежели чё, нож при мне, ну, значит, катится на меня. И уши гляжу, прижала, значит, не боится, нападат. А потом тише, ага, думаю, убоялся, испужался. Я еще пуще тогда вскричал, и плащ пуще того расщепил. Пошел прямо ей встречи, и тут така. Вдруг она боком поворотилась и к лесу, к своим детенкам. Я за ею, и ору. Вот и лес уже, и кусты. А один ведмежонок отстал и шустро эдак полез на кедру. Я ту кедру замечаю, а сам опять за ведмежихою следом. Гоном гоню и ору. Но вот уже и не вижу их, далеко учесали. Я тогда назад бегу. До той кедры маленько не добежал, слышу, что-то шуршело. То ведмежонок по стволу спускаться ко мне спиной. Стал я подле ствола, поджидаю. Слез он с кедры и бежать. Я заем. И когда попал он меж 2 колодин, тут я его и настиг. Одной рукой за шиворот хватил, другой за задок и бежать. А он дрыгает ногами и без передыха орет, орет, хуже поросенка. Ну, значит, бегу я с оглядкой и думаю, как только ведмежиху завижу, сразу бросаю его. Добежал до речки и в лодку. Там вяжу его веревкой и под скамью, сажусь и плыву.